хоть какой-то кадр, где случайно появилась бы Ауди темного цвета. Отчаянно надеясь, что кассета тоже могла упасть на пол или оказаться в магнитофоне, я обыскала все возможные места. Но ее нигде не было. Значит, они перешли в атаку. Они боятся. Как жаль, что зеркало не может оставить внутри себя образ человека, прошедшего мимо. Честное слово, пора подумать о встроенной видеокамере. Единственным свидетелем был мой мешочек с костями. Я достала их оттуда, и, вырвавшись на свободу, они весело запрыгали по ковру. Остановившись, они показали результат. 22 плюс 28 плюс 12. «Спасибо», — поблагодарила я. Я так и догадывалась, что рядом со мной коварные враги. Только вот их имена остаются мне неизвестны. На втором броске они попытались меня успокоить, сообщив, что я найду выход из затруднительного положения, пояснив третьим броском, что случится это с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. В свете последних событий, когда мое поведение оставляло желать лучшего, мне, увы, оставалось рассчитывать скорее на второе. Что-то теперь я не могла похвастаться ловкостью. 25 плюс 3 плюс 14. На этот раз мне сообщили, что мои противники делают все, чтобы добавить проблем в мою и без того чересчур проблематичную жизнь. Мысль о том, что кто-то старается сделать ее интереснее, повергла меня, признаться, в некоторое уныние. Впрочем, вспомнив, что это один из смертных грехов, я постаралась избавиться от него как можно скорее. Тем более, что мой неспокойный телефон вновь призвал меня к себе, и я услышала голос Генки. «Танюша, я, собственно, тебя беспокою вот почему. Сегодня в музее открывается выставка Михаила. Думаю, тебе это будет не безинтересно». Мне это действительно было интересно. Я помнила слова Виктора о том, что понять художника можно через его творение. А понять Полянова мне, ох, как хотелось. Открытие выставки, даже посмертной, всегда носит несколько презентационный характер. Большинство людей являются на них с целью увидеть, что же сделал мой собрат за свою долгую или недолгую жизнь. Некоторые откровенно заняты показом себя. Но в целом наша богема выгодно отличается от других слоев некоторой интеллигентностью. Так что показ себя обычно происходит мягко, ненавязчиво и почти незаметно. А выставка получилось. Помимо живописных полотен, здесь были его рисунки, наброски украшений и ювелирные изделия. В фойе висел его автопортрет, около которого я ненадолго остановилась. У него были потрясающие глаза, огромные, темные и глубокие. В этих глазах неуловимо и непостижимо соседствовали боль и легкая ирония по отношению к этой боли. Оказывается, Михаил Полянов был очень красив. Портрет был прекрасным. В этой работе ему удалось передать себя почти осязаемым. Казалось, что он присутствует здесь и даже пытается что-то сказать. Причем складывалось впечатление, что он хочет открыть тебе некий секрет, давно тебя волнующую тайну. Я оторвалась от бездонного взгляда его темных глаз с трудом. Мне даже показалось на мгновение, что сейчас он скажет, кто сидел в машине, сбивший его, и что, уходя, я предаю его. Но надо было идти. Надо было увидеть все и постараться понять,